Лежать было жестко. Не то чтобы Петр Дмитриевич был неженкой, но спать на полу, подстелив один лишь матрас, давно отвык. Он устроился в стороне от других обитателей церкви, так, чтобы видеть их всех. Мелькнула мысль, а существует ли одержимый? Что, если его обманом вынудили остаться на ночь? Но для чего? Ответа на этот вопрос полицейский не находил. Около 10 погасли все свечи, кроме 7, вставленных в большой бронзовый канделябр. Дежуривший первым купец расположился подле него, расположив револьвер на пол, так, чтобы до него можно было легко дотянуться. Чувствовалось, как людей с наступлением темноты охватывает тревога. Похоже, они действительно боялись, и одержимый сосед не был выдумкой. Только теперь Петр Дмитриевич обратил внимание, что все окна в церкви тщательно заколочены, даже те, в которых стекла оставались целы. Лишь сквозь бойницы барабана, поддерживавшего купол, сочилось холодное лунное сияние. Двери тоже укрепили. Дерево было обшито железными листами, вероятно, снятыми с чьей-нибудь кровли. Массивный засов, прибитый гвоздями с квадратными шляпками, выглядел внушительно и надежно. Инцарву пришло в голову, что такое не стыдно поставить в загон с племенным быком. Кроме того, на ночь дверь закладывалась железным брусом. У обитателей приюта нашлось и другое оружие, кроме револьвера. Две винтовки, 3 старых однозарядных пистолета и несколько тупых, щербатых казацких шашек, которыми, впрочем, никто из присутствующих не владел. «Собирали по всей округе», — пояснил отец Федор. «Патронов и пороху мало осталось, а пополнить запас негде. Да, впрочем, как я уже и говорил, оружие здесь бессильно». Он вздохнул. «Слово Божье тоже, правда, пока не помогает. А я ведь молюсь каждый день». «Вам следовало давно обратиться в полицию», — сказал Петр Дмитриевич. «Поначалу-то мы ходили. Ваш коллега, господин Андрейченко, может, знаете такого? Обещал заняться. Да, видно, нашлись дела поважнее. Не видели мы его больше. А потом уж жаловаться не стали. Решили, что как-нибудь сами обойдемся». Следователя Андрейченко убили 3 недели назад, во время облавы на банду мародеров. Тогда положили 12 человек, из которых 3 были полицейскими. Кадров становилось все меньше, а пополнения не ожидалось. Петр Дмитриевич стиснул зубы. «Вот ведь поганое время какое! И не поделаешь ничего. Город на карантине. И люди словно пауки в банке, грызут друг друга, надеясь выжить, переждать напасть. Да только пока холера всех на тот свет не унесет, наверное, не кончится дело». Лежать было жестко. Не то чтобы Петр Дмитриевич был неженкой, но спать на полу, подстелив лишь один матрас, давно отвык. Он устроился в стороне от других обитателей церкви. Так, чтобы видеть их всех, мелькнула мысль, а существует ли одержимый? Что, если его обманом вынудили остаться на ночь? Но для чего? Ответа на этот вопрос полицейский не находил. Около 10 погасили все свечи, кроме 7, вставленные в большой бронзовый канделябр. Дежуривший первым купец расположился подле него, положив револьвер на пол так, чтобы до него можно было легко дотянуться. Чувствовалось, как людей с наступлением темноты охватывает тревога. Похоже, они действительно боялись, и одержимый сосед не был выдумкой. Только теперь Петр Дмитриевич обратил внимание, что все окна в церкви тщательно заколочены, даже те, в которых стекла оставались целы. Лишь сквозь бойницы барабана, поддерживавшего купол, сочилось холодное лунное сияние. Дверь тоже укрепили. Дерево было обшито железными листами, вероятно, снятыми с чьей-нибудь кровли. Массивный засов, прибитый гвоздями с квадратными шляпками, выглядел внушительно и надежно. Инсарову пришло в голову, что такое не стыдно поставить в загон с племенным быком. Кроме того, на ночь дверь закладывалась железным брусом. У обитателей приюта нашлось и другое оружие, кроме револьвера. 2 винтовки, 3 старых однозарядных пистолета и несколько тупых щербатых казацких шашек, которыми, впрочем, никто из присутствовавших не владел. «Собирали по всей округе», — пояснил отец Федор. «Патронов и пороху мало осталось, а пополнять запас негде. Да, впрочем, как я уже и говорил, оружие здесь бессильно». Он вздохнул. «Слово Божье тоже, правда, пока не помогает. А я ведь молюсь каждый день». «Вам следовало давно обратиться в полицию», — сказал Петр Дмитриевич. «Поначалу-то мы ходили. Ваш коллега, господин Андрейченко, может, знаете такого, обещал заняться. Да, видно, нашлись дела поважнее. Не видели мы его больше. А потом уж жаловаться не стали. Решили, что как-нибудь уж сами отобьемся». Следователя Андрейченко убили 3 недели назад во время облавы на банду мародеров. Тогда положили 12 человек, из которых 3 были полицейскими. Кадров становилось все меньше, а пополнения не ожидалось. Петр Дмитриевич стиснул зубы. «Вот ведь поганое время какое! И не поделаешь ничего. Город на карантине, и люди словно пауки в банке. Грызут друг друга, надеясь выжить. Пережить напасть. Да только пока холера всех на тот свет не унесет, наверное, не кончится дело». Разговор со священником вспомнился Петру Дмитриевичу, когда он лежал на спине, укрывшись до середины груди тонким шерстяным одеялом и глядя в сводчатый потолок, на котором едва можно было различить в темноте фрески святых, ангелов, младенцев с крыльями, мандралы, складки струящихся одежд и суровые лики пантократоров. По церкви витал шепот. Люди бормотали молитвы, некоторые крестились широко и истово. Пламя свечей дрожало, и со всех сторон наползала колышущаяся темнота, в которой едва угадывались силуэты водруженных друг на друга скамеек, кафедр и еще какой-то утвари. В углах шебуршились и цокали по каминному полу когтями крысы. Спустя полчаса Петр Дмитриевич заметил, что тощий студент встал со своего места, несколько раз надрывно кашлянул, словно чахоточный, и подошел к беременной. Опустившись на колени, он принялся что-то горячо говорить, сопровождая речь неловкими жестами. «Кажется, дурачок вздумал влюбиться напоследок», — раздался справа голос, и, обернувшись, полицейский увидел звонаря. Похоже, тот подкрался к следователю, пока тот глядел в сторону студента и беременной. «Надо же, какой бесшумный!» А ведь Петр Дмитриевич считал, что обладает чутким слухом. «На ладан дышит», — продолжал звонарь. «Если холера не скрутит, Волченко все равно в могилу загонит». «Что вам угодно?» — спросил Инсаров, глядя в склонившееся к нему одутловатое лицо. Звонарь несколько раз моргнул. Кажется, он имел что-то сказать, но не решался. «Я вас слушаю». Решил поощрить его следователь. «Говорите». «А? Вы ведь подошли не для того, чтобы отпускать замечания по поводу чужой влюбленности». Звонарь почесал заросший щетиной подбородок. «Насчет того молитвенника», — сказал он. «Ну, который вы показывали». «Да?» — насторожился Петр Дмитриевич. «Неужели не зря он остался здесь на ночь?» «Вы ведь по уголовным делам?» «По ним самым». «А кого убили-то?» «Вы хотели сказать про молитвенник». «И я?» — искренне удивился звонарь. «Разве?» Петр Дмитриевич скрипнул зубами. «Мне так показалось». «Не, я про него ничего не знаю. У нас таких еще несколько осталось. Было больше, конечно». «Про это вы уже говорили». Звонарь снова поскреб щетину. От него пахло потом, ладаном и чем-то кислым. «Просто раз вы не знали про напасть нашу, — сказал он, — то зачем пришли? А вот я и хотел спросить, кого убили». «Тайна следствия, — буркнул разочарованный Петр Дмитриевич. «Спокойной ночи». Помедлив, звонарь попятился и исчез в темноте. Спустя несколько секунд он появился правее и начал укладываться, возясь как большое суетливое животное. Едва он затих, к Ансарову направился бывший купец второй гильдии, фрол Николаевич Лиственников. Оружие он прихватил с собой, так что полицейский предусмотрительно сунул руку в карман и сомкнул пальцы на рукояти револьвера. На допросе фрол Николаевич рассказал, что прежде владел маленькой речной флотилией, тремя легкими быстрыми судами, возившими товары и одним прогулочным пароходом. Беда пришла, когда во время бури потонула одна из шхун, а вместе с ней груз свечного сала. Не успела фирма покрыть убытки, как разразилась эпидемия, и о водных прогулках вскоре пришлось забыть, а затем объявили карантин, тут прекратились и торговые рейсы. Супруга фрол Николаевича скончалась в первый же месяц напасти. Заразилась в одном из богоугодных заведений, которые посещала раз в неделю в благотворительных целях. Детей фрол Николаевич отправил к сестре в Псков, успел до того, как город закрыли. Сам жил в доме на Вологодской, пока пожар не уничтожил его. Уверенный, что злой рок преследует его, купец брел по улице и зашел в церковь. Не столько помолиться, сколько спросить Бога, почему тот оставил его и какие испытания еще готовит для грешного раба своего. Здесь и остался. «Господин следователь, позвольте поинтересоваться», — начал фрол Николаевич шепотом, садясь рядом с полицейским. Револьвер он положил рядом. «Вы намерены кого-нибудь из наших арестовать?» Инсаров удивленно приподнял брови. «С чего это вы взяли?» Купец пожевал губами, отчего его борода задвигалась вверх-вниз. «Допрашивали же!» — проговорил он секунд через 10. «Я и подумал, ну, как уличили кого?» «Страшно ведь!» «Что именно?» Фрол Николаевич повел вокруг себя рукой. «Здесь!» «Отчего?» Инсаров чувствовал, что купец говорит не только об одержимом. «Да так. А все же, если по совести, то все мы тут незнакомцы», — проговорил, глядя на полицейского, фрол Николаевич. «То есть, конечно же, не совсем, потому что имена-то мы друг друга знаем, да и род занятий, кажется, известен, однако...» Купец сделал паузу, чтобы почесать спутанную бороду. «Достоверно, ни один из нас ничего не знает про других. Быть может, тот чахоточный студент зарезал кого-нибудь и прячется здесь от вашего брата полицейского. А благообразная вдовица на самом деле отравительница или содержательница публичного дома». Фрол Николаевич усмехнулся и пожал плечами. «Ей-богу, иногда, когда я думаю об этом, то не могу заснуть. Так и валяюсь, час-другой не сомкнув глаз. А потом начинаются все эти звуки. Поскребывание, стук, удары и бормотание за дверью. Иногда бесноватый пытается выбить доски, которыми заколочены нижние окна. Тогда мы все просыпаемся и ждем, получится у него или нет. Держим оружие наготове, а толку? Когда он уходит, укрепляем то, что успел расшатать». Купец замолчал, словно погрузившись в воспоминания о войне с одержимым, которую вели обитатели церкви. «Уверяю, что пока не имею оснований подозревать кого-либо из ваших соседей в нарушении закона», — сказал Петр Дмитриевич. «Впрочем, это не значит, что они или вы сами ни в чем не виновны. Расследование будет продолжаться. Только не похоже, что я на верном пути», — добавил мысленно Инсаров. Купец тяжело вздохнул, завершив вздох протяжным «У-ху-ху-ху-ху». «Понимаю», — сказал он уныло. «Что ж, простите за беспокойство. Это все от нервов. Сами понимаете, здешняя обстановка не способствует душевному покою». «Разрешите и мне теперь задать вам вопрос», — проговорил Инсаров, когда фрол Николаевич начал подниматься. «Почему вы просто не уйдете отсюда?» Найдите другое убежище». Купец мрачно усмехнулся и покачал головой. «Бесноватый не оставит нас в покое. Все равно найдет, где бы мы ни спрятались». «Да как он вас отыщет? Не собачий же у него нюх». Купец вздохнул. «А кто его знает? Рисковать ведь не чем-нибудь. Шкурой!» Фрол Николаевич крякнул и распрямил ноги. Наклонился подобрать револьвер. «Доброй ночи!» — шепнул он, прежде чем направиться к своему месту возле подсвечника. Прошло минут 10. Приподнявшись на локте, Инсаров обвел взглядом помещение. Глаза уже совершенно привыкли к темноте, так что все обитатели приюта были видны довольно сносно. Студент, получив отповедь, вернулся на свое место и затих, натянув одеяло до самого подбородка. Вдова, закончив молитву, улеглась подле алтаря. Купец Фрол Николаевич сидел, прислонившись спиной к стене, и глядел в темноту, изредка моргая, караулил. Покушаться на жизнь полицейского, кажется, никто не собирался, и все же Петр Дмитриевич не чувствовал себя спокойно и засыпать не спешил. Мало ли что. За время службы он не раз видел, как под маской беззащитности и благонравия таилось подлое предательство, а то и что похуже. Раненная рука начала ныть, и полицейский достал из кармана пузырек с лауданумом. Не обманул Сомов, пронырливый сукин сын, раздобыл-таки заветное снадобье. Петр Дмитриевич отвинтил крышечку и отпил сразу треть. Спустя четверть часа боль поутихла и начала клонить в сон. Опийная настойка возымела действие.